Глава вторая. Место, где Джеймс наметил расстаться с жизнью, располагалось всего лишь в 60 ярдах от широкого, ярко освещенного Пон-Нёв. Но здесь под мостом было темно, и еще темнее на нижнем ярусе набережной, где черное холодное сено плескало о замшелые камни. Даже днем это место бывало почти безлюдным. Джеймс знал, что иногда здесь стоят проститутки, но не в такую промозглую мартовскую ночь. Сегодня они держались ближе к своим гостиницам на пляс Пегаль или отлавливали клиентов в узких улочках по обе стороны сияющего огнями бульвара Сен-Жермен. К тому времени, как Джеймс, стуча зонтиком, добрался до стрелки набережной, которую присмотрел при свете дня, она была в точности такой, какой он запомнил ее по прошлым визитам в Париж. Стемнело уже настолько, что он не видел, куда идет. Дождь украсил фонари на другом берегу сены ироническими нимбами. Барж и катеров почти не было. Джеймсу пришлось нащупывать последние ступени зонтом, как слепому тростью. Лужи и усилившийся дождь отчасти приглушали скрип колес и стук копыт на мосту, так что привычные звуки казались далекими и отчасти даже нереальными. Джеймс скорее ощущал, слышал и обонял огромность реки, нежели видел ее в кромешном мраке. Лишь когда наконечник зонта, не найдя мостовую, завис над пустотой, Джеймс замер на узком конце стрелки. Он знал, что дальше ступеней нет, лишь 6- или 7-футовый обрыв к стремительной черной воде. Еще шаг, и со всем этим будет покончено. Джеймс достал из внутреннего кармана табакерку слоновой кости и погладил ее пальцами. Движение это напомнило ему прошлогоднюю заметку в «Таймс», где утверждалось, что эскимосы не создают украшений для глаз, но обтачивают камешки, чтобы радовать осязание в долгие месяцы северной зимы. Мысль вызвала у Джеймса улыбку. Он чувствовал, что для него северная зима оказалась чересчур долгой. Когда год назад в крематории он украл несколько щепоток алисиного праха, Катарина Лоринг меж тем ждала сразу за дверью, чтобы забрать урну в Кембридж и похоронить на кладбище, где у Джеймсов был свой уголок, то искренне собирался развеять его там, где младшая сестра была всего счастливее. Однако шли месяцы, и Джеймс все яснее осознавал неисполнимость этой идиотской миссии. Где? Он помнил хрупкое счастье Алисы, когда они оба были куда младше и путешествовали по Швейцарии с тетушкой Кейт, дамой основательной и склонной все трактовать буквально, как гамлетовский могильщик. За недели вдали от семьи и американского дома предрасположенность Алисы к нервической болезни, уже тогда довольно выраженная, заметно ослабела, так что поначалу Джеймс думал отправиться в Женеву, где они вместе хохотали и состязались в остроумии, в то время как бедная тетушка Кейт не понимала их ироническую словесную игру. Весело подтрунивали друг над другом и над тетушкой, прогуливаясь по регулярным садам и променадам у озера. Однако, в конце концов, Джеймс решил, что Женева — место для задуманного не вполне правильное. В той поездке Алиса лишь разыгрывала выздоровление от болезни, а он, в свою очередь, разыгрывал соучастие в ее хрупкой радости. В таком случае участок под Ньюпортом, где Алиса выстроила свой домик и прожила год, внешне совершенно здоровая и всем довольная. Нет. То было начало ее дружбы с мисс Лоринг, а за месяцы, прошедшие с похорон сестры, Джеймс ощущал все острее, что мисс Катарина П. Лоринг и без того занимала в жизни Алисы непомерно большое место. В итоге он так и не придумал, где развеять эти жалкие щепотки пепла. Может быть, Алиса была близка к счастью лишь в ньюпортские, а затем кембриджские месяцы или годы до того, что она назвала ужасным летом, когда 10 июля 1878 года их старший брат Уильям обвенчался с Алисой Гиббенс. Много лет сам Уильям, ее отец, ее брат Гарри, братья Боб и Уилки, а также бесчисленные гости шутили, что Уильям женится на ней, Алисе. Она всегда сердилась на дежурную шутку, но теперь, после долгих лет ее самовнушенной болезни, а затем и смерти, Генри Джеймс осознал, что Алиса отчасти поверила в свой брак с Уильямом и была совершенно раздавлена, когда он женился на другой, на девушке, по жестокой иронии, тоже носившей имя Алиса. Как сестра однажды сказала Генри Джеймсу в то лето, когда Уильям женился, она погрузилась в морскую бездну, и темные волны заклубились над ее головой. Так что в эту последнюю ночь он решил, что просто сожмет в руках табакерку с останками несбывшегося Алисиного бытия и вместе с нею шагнет в черные воды забвения. Джеймс знал, что должен загасить писательское воображение и не гадать, будет ли река обжигающе холодной и не станет ли он, понуждаемый атеистической жаждой жизни, в тот миг, когда грязная вода сены хлынет в его легкие, барахтаться в отчаянной попытке доплыть до отвесного замшелого уступа. Нет, думать надо об одном — о том, что боль останется позади. Полностью очистить мозг — задача, которая никогда ему не давалась. Джеймс занес ногу над пустотой и внезапно понял, что черный силуэт, который он принимал за столб, на самом деле человек, стоящий менее чем в 2 футах от него. Теперь Джеймс видел лицо с орлиным профилем, отчасти скрытое низко надвинутой мягкой шляпой и поднятым воротником дорожного плаща с пелериной. Более того, слышал даже дыхание незнакомца. Сдавленно вскрикнув, Джеймс неловко сделал шаг назад и в сторону. «Пардонне-мо, мсье, je ne veux pas vous là-bas», — выговорил он, ничуть не покривив душой, так как и впрямь поначалу не заметил этого человека. «Извините, мсье, я тебя не заметил». «Вы англичанин», — произнес высокий силуэт. В его английском ясно слышался скандинавский акцент. Шведский, норвежский, Джеймс не мог определить точно. «Да». Джеймс повернулся к ступеням, чтобы идти прочь. И в это время мимо прошел редкий для такого времени «Бато-муш» — парижский речной трамвай. Яркие фонари на его правом борту выхватили из тьмы лицо высокого незнакомца. «Мистер Холмс!» — невольно вырвалось у Джеймса. От неожиданности он попятился. Его левый каблук навис над пустотой, и неудачливый самоубийца все же оказался бы в реке, если бы высокий джентльмен с быстротой молнии не ухватил его за грудки и рывком не втащил обратно на стрелку. Назад к жизни. «Как вы меня назвали?» — спросил незнакомец, по-прежнему крепко держа Джеймса за пальто. Скандинавский акцент совершенно исчез. Голос был отчетливо культурный английский и никакой больше. «Приношу извинения», — запинаясь, проговорил Джеймс. «Видимо, я обознался. Простите, что нарушил ваше одиночество». Произнося эти слова, Генри Джеймс не только знал, что перед ним именно Холмс, хотя волосы у высокого англичанина были темнее и гуще, чем в их прошлую встречу. Тогда они лежали прилизанными, сейчас жестко топорщились. Над верхней губой появились пышные усы, а форма носа слегка изменилась за счет актерской мастики или чего-то в таком роде. Он, тем не менее, отчетливо понимал и другое. За миг до его появления из тьмы, о котором возвестило мерное постукивание зонтика, детектив и сам намеревался броситься в сену. Генри Джеймс чувствовал себя по-дурацки, однако, раз увидев лицо и услышав фамилию, он запоминал их на всю жизнь. Он попытался было шагнуть прочь, но сильные пальцы по-прежнему держали его за пальто. «Как вы меня назвали?» — требовательно повторил высокий джентльмен. Тон его был холоден, как сталь на морозе. «Я принял вас за человека, с которым однажды встретился». «Его звали Шерлок Холмс», — выдавил Джеймс, мечтая об одном, очутиться в постели своей комфортабельной гостиницы на Рю де ля Пе. «Где мы встречались?» — спросил джентльмен. «Кто вы?» Джеймс ответил лишь на второй вопрос. «Меня зовут Генри Джеймс». Во внезапной панике он едва не добавил давно отброшенное «младший». «Джеймс», — повторил мистер Шерлок Холмс, — «младший брат великого психолога Уильяма Джеймса. Вы — американский сочинитель, живущий по большей части в Лондоне». Даже в смятении от физического контакта с другим человеком Джеймс почувствовал острую обиду. Его назвали младшим братом великого Уильяма Джеймса. Пока старший брат в 1890 году не опубликовал свои «Основания психологии», его вообще не знали за пределами узкого гарвардского кружка. Книга, по неведомым Генри причинам, принесла Уильяму международную славу среди интеллектуалов и других исследователей человеческого разума. «Соблаговолите немедленно меня отпустить», — произнес Джеймс самым суровым тоном, какой мог изобразить. В ярости от чужого прикосновения он позабыл, что Холмс, а это определенно был Шерлок Холмс, только что спас ему жизнь. А может, спасение еще увеличило его счет к горбоносому англичанину. «Скажите, где мы встречались, и отпущу», — ответил Холмс, все так же сжимая его лацканы. «Меня зовут Ян Сигерсон. Я довольно известный норвежский путешественник». «В таком случае тысячи извинений, сэр», — проговорил Джеймс, не чувствуя за собой и тени вины. «Я, очевидно, ошибся. На секунду в темноте мне почудилось, что вы — джентльмен, с которым я познакомился 4 года назад на чайном приеме в Челси. Прием давала знакомая мне американка, миссис Т.П. О'Коннор. Я прибыл с леди Уолсли и другими членами литературного и театрального мира, мистером Обри Бёрдслеем, мистером Уолтером Безантом, Пёрл Крэгги, Марии Карелли, мистером Артуром Конан Дойлом, Бернардом Шоу, Дженевьевой Уорд. Миссис О'Коннор, жена Т.П. О'Коннора, ирландского политика и журналиста. Леди Уолсли, жена британского фельдмаршала Гарнета Джозефа Уолсли, Уолсли. Генри Джеймс дружил с фельдмаршалом и его супругой на протяжении почти 40 лет и все это время писал им письма, которые затем издал отдельной книгой. Уолтер Безант, англо-американский романист и историк, деверь знаменитой теософки Анни Безант. Пёрл Мария Тереза Крэгги, англо-американская писательница, издававшаяся под псевдонимом Джон Оливер Хоббс. Дженевьева Уорд, английская оперная певица и актриса американского происхождения. «Во время чая меня познакомили с гостем миссис О'Коннор, неким Шерлоком Холмсом. Теперь я вижу, что сходство чисто поверхностное». Холмс отпустил его. «Да, теперь припоминаю. Я недолгое время жил в доме миссис О'Коннор, расследуя загадку пропажи драгоценностей. Украл, разумеется, слуга. Как оно всегда и оказывается». Джеймс поправил лацканы пальто и галстук и крепко оперся на зонт, намереваясь без дальнейших слов покинуть общество Холмса. Поднимаясь по ступеням, он с неприятным изумлением обнаружил, что Холмс идет рядом. «Поразительно», — говорил высокий англичанин с легким йоркширским акцентом, который Джеймс слышал у него на чаепитии в 1889-м. «Я выбрал личину Сигерсона 2 года назад и с тех пор не раз встречал при свете дня людей, которые прекрасно меня помнят. В Нью-Дели я 10 минут простоял на площади в нескольких шагах от главного инспектора Сингха, с которым 2 месяца расследовал щекотливое убийство в Лахоре, и опытный полицейский даже не глянул на меня 2 раз. Здесь, в Париже, я сталкивался с английскими знакомцами и спросил дорогу у давнего приятеля Анри Агюста Лозе, недавно ушедшего на покой префекта французской полиции, вместе с которым распутал 10 дел. Лозе сопровождал новый префект Соммы, Луи Лепин. С ним я тоже работал. Никто из них меня не признал. А вы признали. в темноте, под дождем, когда все ваши мысли были заняты самоубийством. Анри Агюст Лозе, префект парижской полиции в 1888-93 годах. В 1890-м разоблачил готовившееся покушение на русского царя Александра III, за что был премирован золотым портсигаром от Фаберже, выставленным потомками Лозе на аукцион Сотбис в 2014 году. В 1893 году не справился с волной массовых беспорядков и вынужден был уйти в отставку, уступив место более решительному Лепину. Луи Жан-Батист Лепин, юрист, политик, изобретатель, префект парижской полиции в 1893, 97 и 99 1913 годах, ввел методы криминалистики в практику французской полиции. «Позвольте», — начал Джеймс. От возмущения такой наглости он даже остановился. Они поднялись уже на уровень улицы. Дождь немного ослабел, но фонари были по-прежнему окружены светящимися ореолами. «Я никому не выдам вашу тайну, мистер Джеймс», — сказал Холмс. Он пытался, несмотря на морось, закурить трубку. Когда спичка наконец вспыхнула, Джеймс еще явственнее увидел, что перед ним — частный сыщик-консультант, с которым его познакомили на чаепитии у миссис О'Коннор 4 года назад. «Понимаете», — продолжал Холмс, выпуская изо рта дым, «я был здесь с той же целью, сэр». Джеймс не мог придумать ответа. Он повернулся на каблуках и двинулся на запад. Длинноногий Холмс нагнал его в 2 шага. «Нам надо куда-нибудь пойти, мистер Джеймс, и выпить, и перекусить». «Я предпочту остаться один, мистер Холмс, мистер Сигерсон, или за кого еще вам угодно себя выдавать». «Да-да, но нам нужно поговорить», — настаивал Холмс, ничуть не смущенный и не раздосадованный тем, что его разоблачили. Не чувствовалось в нем и смятения от неудавшегося самоубийства. Настолько сыщик был зачарован проницательностью писателя, которого не обманула его измененная внешность. «Нам абсолютно нечего обсуждать», — буркнул Джеймс, пытаясь ускорить шаг, что при его дородстве выглядело смешно и глупо, но отнюдь не помогало оторваться от высокого англичанина. «Мы можем обсудить, почему вы пытались утопиться, крепко сжимая в правой руке табакерку с прахом вашей сестры Алисы», — сказал Холмс. Джеймс замер. Лишь через мгновение ему удалось выговорить. «Вы не можете такого знать?» «Однако я знаю», — ответил Холмс, все так же попыхивая трубкой. «Если вы присоединитесь ко мне за ужином с хорошим вином, я расскажу, откуда мне это известно и почему я уверен, что вы не осуществите сегодняшний мрачный замысел, мистер Джеймс. К тому же я как раз знаю чистое, ярко освещенное кафе, где мы сможем поговорить». Он ухватил Джеймса за левый локоть, и так под руку они вышли на авеню дель Опера. Негодование, изумление, а теперь еще и любопытство Генри Джеймса были так сильны, что он больше не противился.